Нарс уселся в кресло для посетителей. Его взгляд наткнулся на валяющийся у стены офицерский кортик. Глупая девчонка. Ведь могла все проще сделать. Добавить в лекарство яд, он бы выпил. Нет, ей надо было обязательно перерезать ему горло. «Связь со вторым флот капитаном Генгом», — отдал он команду коммуникатору. «Слушаю, адмирал», — появившись на небольшом виртуальном экране, произнес второй помощник, а после смерти Бара уже первый. Несмотря на поздний час, он был на мостике и, как всегда, безупречно выглядел. Никаких признаков усталости, чисто выбритое лицо, отглаженный мундир. Иногда педантичность второго флота капитана раздражала адмирала. Но сейчас было не до того. «Генг, объявите по кораблям, что завтра в полдень на посадочной палубе состоится казнь изменницы, бывшей баронессы Грены фон Сил». «Адмирал, она дворянского происхождения. Такие приговоры подписывает лично император», — возразил флот-капитан. Нарс поморщился. Генг был тугодумом. Вот и сейчас до него никак не могло дойти, что нет больше ни императора, ни империи. Его повелитель — адмирал Нарс фон Вален, и больше никто. «Генг, когда вы уясните, что все, что осталось от империи, сейчас находится на 5 кораблях, которыми командую я. И я отдал приказ. Ваша задача — без лишних вопросов его выполнить. Вам все ясно?» «Так точно», — отчеканил Генг. «Я все сделаю». «Отлично, флот-капитан. Я знал, что на вас можно положиться». Фраза прозвучала прохладно. Для себя Нарс уже решил при первой же возможности избавиться от тугодума, который к тому же был потомком именитого графского рода. Есть много офицеров, которые могли бы занять его пост, и были умны и преданы адмиралу, но в силу происхождения не могли и мечтать о таком взлете. «Отпустите девочку», — раздался за спиной старческий голос. Нарс даже не обернулся. Он знал, что старик придет просить за свою подчиненную. «Измена — не то преступление, которое можно простить. Если бы она воровала лекарство, и вы бы вступились, я бы плюнул и выпустил ее, но она пыталась убить меня, и это я ей простить не могу. Люди еще не знают. Заприте ее где-нибудь, но не казните», — попытался сопротивляться врач-капитан. «Уважаемый господин Снар», — оттолкнувшись от пола ногой и крутанувшись на кресле на 180 градусов, адмирал оказался лицом к лицу с врачом. «Вы бы так не говорили, если бы она пыталась убить вас». «Она глупая девчонка, влюбленная в госпожу Файру. Вот и все. Она мстит за то, что вы так поступили с княгиней. Пощадите ее». «За 2 дня мы казнили 2000 человек, преданных Фаре и несогласных с моими приказами. Почему я должен сделать исключение именно для этой шалавы?» «Она ребенок, обычный любящий ребенок», — снова произнес старик. «Она взрослая женщина, способная сама отвечать за свои поступки. Если бы она не сунулась ко мне с кинжалом, я бы про нее не вспомнил. Давайте закончим этот разговор. Завтра ее казнят». Врач-капитан резко кивнул, принимая решение адмирала, и гордо удалился, выражая несогласие с ним.